Вышневолодской системе, Ладожскому каналу, Днепру и другим рекам. Оживленными торговыми артериями стали великие сибирские реки Обь, Енисей, Лена, а по огромному сухопутному Охотскому тракту люди и товары шли от Петербурга и Москвы через всю страну до Охотска. Оживление торговли внутри страны сопровождается и усилением внешнеторговых связей. Все больше вывозится не только продуктов сельского лесного хозяйства – лен, пенька, пакля, юфть, ткани, лес, канаты, щетина, сало, пушнина, хлеб и другие, но и промышленных товаров – железо, медь и другое. Ввозили главным образом предметы потребления для двора всего дворянства. В середине столетия на 1749 год оборот составил 12,6 миллиона рублей. На 1765 год 21,3 миллиона рублей, причем актив баланса, превышение вывоза над ввозом, вырос с 1,2 до 2,7 миллиона рублей. В целом, развитие промышленности, торговли, всего хозяйства страны отвечало интересам дворянства, крепостнического государства. Власти, даже объявляя о свободе промышленной и торговой деятельности указа 1767-1775 годов, имели прежде всего в виду интересы дворян, предпринимательской деятельности их самих или их крепостных, капиталистных крестьян, с которых они получали большие оброчные платежи, одалживали у них немалые деньги или получали последние за выкуп на волю. Тем самым повышались доходы благородного сословия. Той же цели служили объявления монополии дворян на винокурение, открытие судных банков, контор, касс. Дворяне пользовались всем этим. Доходы они получали от всего, выжимали их из своих крестьян на барском поле в виде оброков, продавали на внутреннем и внешнем рынке продукцию, которая производилась в их имениях, на полях, в промыслах или в вотчинных мануфактурах. Однако самая жестокая эксплуатация не спасала многих из них от разорения, так как доходы они проживали, состояние проматывали. В результате все хуже становилось положение подлого племени, крепостных и других крестьян, работных, всякого подневольного люда. Успехи России во внешней политике служили интересам прежде всего господствующего класса, но одновременно они содействовали развитию страны, отражали общенациональные интересы, защиту от внешних врагов, обеспечение безопасности границ государства, его нормального развития в будущем. В середине и второй половине столетия страна вела победоносные войны с Пруссией, Семилетняя война 1756-1762 годов, Турции, первая в 1768-1774 годах, вторая в 1787-1791 годах. Они прославили русское оружие, приумножили воинскую славу русского солдата и матроса. Расширилась территория государства по разделам Польши, в которых участвовало и русское правительство. К России отошли правобережная Украина и Белоруссия, исконные древнерусские земли, утерянные еще в годы Батыева разорения и татаро-монгольского ига, действий польских и литовских великих князей и королей, магнатов и шляхты. Во внешнеполитических военных успехах России решающая роль принадлежит русским солдатам и матросам, выходцам из крестьян и горожан. Русские люди, которые вели беспощадную и непрерывную борьбу с угнетателями внутри страны, показывали такие же чудеса храбрости и при защите родной земли от внешнего врага, в борьбе за возвращение древних русских земель, за решение насущных для страны задач. И в этом нет ничего удивительного, несмотря на тяготы и притеснения со стороны угнетателей дворян. Угнетенные вставали всегда, когда это было нужно, на защиту своих очагов, своей родины. На вновь вошедших в состав России землях, как и в областях, вошедших ранее, в XVI, первой половине XVIII века, новые импульсы получило развитие хозяйства и культуры, сотрудничество и взаимопомощь русского и нерусских народов. Одновременно шло проникновение сюда крепостнических порядов, русское дворянство, церковь захватывали здесь земли, перемещали на них крепостных из центра или превращали в крепостных местных жителей, русских и нерусских.